И самое грустное в том, что под старость поймешь, как по-настоящему жить нужно. А возможности переиграть нет. Будут ли люди когда-нибудь жить безошибочно? Вряд ли. Ведь опыт предков только частично помогает, потому что он не может забежать вперед, увидеть будущее. А будущее всегда несет в себе, хоть и мало порой, неожиданности. Жизнь всегда нова. Она тем и прекрасна. То, что мы переживаем сейчас, никогда не было раньше и никогда не повторится в будущем. Уходит человек из жизни, его хоронят. Везут на машине или на телеге. Прохожие полюбопытнее стараются узнать, кто умер, от чего умер, с кем остались дети, родители. И никто не догадается, что этот мертвец унес с собой в могилу неповторимую историю своей жизни. Никто никогда не узнает, какой она была на самом деле. Эта интересная история умерла вместе с ее творцом и рабом. Ушел человек из жизни. Только люди, связанные с ним какими-то особыми отношениями, любовь, выгода или еще что-то, отзовутся на его смерть каждый по-своему. А другим мало до него дела. Правда, если он необыкновенно умрет, люди заинтересуются ненадолго им, да и то не им, а его необыкновенной кончиной. И жизнь не изменится после его смерти, как она текла без изменений и при его жизни.